6 лет и 9 месяцев и долгих 19 дней. Покуда кожей не услышу голос, поверить не решусь, что средь безумной толчии людей мы встретимся, и я не улыбнусь. Я онемею бронзовым лицом, горячих рук не дрогнувшая сталь обнимет грудь разомкнутым кольцом, и я стою, и мне ничуть не жаль. Так на губах свинцовая печать недвижна, толку спорить с ней. Как много лет мне выпало молчать. Мы встретились. Что может быть важнее?